передайте от меня привет всем моим милым мальчикам. Я им привезу много вкусных вещей. Я запасла хорошие марсалы и печенье. — До свидания, — сказал я. — Вам все будут страшно рады. — До свидания, — сказал Мейерс. — Заходите в галерею. Вы знаете мой столик. Мы там бываем каждый день. Я пошел дальше по улице. Я хотел купить в Кова что-нибудь для Кэтрин. Войдя в Кова, я выбрал коробку шоколада, и пока продавщица завертывала ее, я подошел к стойке бара. Там сидели двое англичан и несколько летчиков. Я выпил мартини, ни с кем не заговаривая, расплатился, взял у кондитерского прилавка свою коробку шоколада и пошел в госпиталь. Перед небольшим баром на улице, который ведет к Ла-Скала, я увидел несколько знакомых: вице-консула, двух молодых людей, учившихся пению, и Эторе Моретти, итальянца из Сан-Франциско, служившего в итальянской армии. Я зашел выпить с ними. Одного из певцов звали Ральф Симмонс, и он пел под именем Энрико Дель Кредо. Я не имел представления о том, как он поет, но он всегда был на пороге каких-то великих событий. Он был толст, и у него шелушилась кожа вокруг носа и рта, точно при сенном насморке. Он только что возвратился после выступления в Пьяченце. Он пел в Тоске, и все было изумительно. «Да ведь вы меня никогда не слышали», — сказал он. «А когда вы будете петь здесь?» «Осенью я выступлю в Ла-Скала». «Пари держу, что в него будут швырять скамейками», — сказал Эттори. «Вы слышали про то, как в него швыряли скамейками в Модене?» «Это враки. В него швыряли скамейками», — сказал Эттори. «Я был при этом. Я сам швырнул 6 скамеек. Вы просто жалкий макаронник из Фриско. У него скверное итальянское произношение», — сказал Эттори. «Где бы он ни выступал, в него швыряют скамейками». «Во всей Северной Италии нет театра хуже, чем в Пьяченце», — сказал другой тенор. «Верьте мне, припаршивый театришка. Этого тенора звали Эдгар Саундерс, и пел он под именем Эдуардо Джованни. Жаль, меня там не было, а то бы я посмотрел, как у вас швыряли скамейками», — сказал Эторе. «Вы же не умеете петь по-итальянски». «Он дурачок», — сказал Эдгар Саундерс. «Швыряет скамейками. Ничего умнее не может придумать». «Ничего умнее публика не может придумать, когда вы поете», — сказал Эттори. «А потом вы возвращаетесь в Америку и рассказываете о своих триумфах в Ла-Скала. Да вас после первой же ноты выгнали бы из Ла-Скала». «Я буду петь в Ла-Скала», — сказал Симмонс. «В октябре я буду петь в Тоске». «Придется пойти, Мак», — сказал Эттори вице-консулу. «Им может понадобиться защита». «Может быть, американская армия подоспеет к ним на защиту», — сказал вице-консул. «Хотите еще стакан, Симмонс?» «Саундерс, еще стаканчик?» «Давайте», — сказал Саундерс. «Говорят, вы получаете серебряную медаль», — сказал мне Эттори. «А как вас представили? За какие заслуги?» «Не знаю. Я еще вообще не знаю, получу ли». «Получите! Ах, черт, что будет с девушками в Кова? Они вообразят, что вы один убили 200 австрийцев или захватили целый окоп. Уверяю вас, я за свои отличия честно поработал». «Сколько их у вас, Эттори?» — спросил вице-консул. «У него все, какие только бывают», — сказал Симмонс. «Это же ради него ведется война». «Я был представлен 2 раза к бронзовой медали и 3 раза к серебряной», — сказал Эттори. «Но получил только 1». «А что случилось с остальными?» — спросил Симмонс. «Операция неудачно закончилась», — сказал Эттори. «Если операция заканчивается неудачно, медалей не дают». «А сколько раз вы были ранены, Эттори?» 3 раза тяжело. У меня 3 нашибки за ранение. Вот, смотрите». Он потянул кверху сукно рукава.